Только дьявол. Возможно, они и ускользнули от боя с Шадикширам, но вскоре река предоставила им битву серьезней, чем мог надеяться даже ничто. Она окатывала их холодной водой, мочила их насквозь вместе со снаряжением, заставляла плот брыкаться и кружиться, как необъезженную лошадь. Их колотили скалы, хватали свисавшие деревья, которые зацепились за капюшон Анкарна, и могли бы сбросить его с плота, если бы Ярви не схватил его за плечо. Берега становились круче, выше, уже пока плот не влетел в скалистую глотку между обвалившимися утесами. Сквозь щели между бревнами полилась вода, и их плот закружился, как лист, несмотря на все усилия Джода рулить утыканным стрелами щитом. Река промочила веревки, раздирала узлы и начала уже их ослаблять. Плот выгибался от течения, грозя совсем развалиться. Ярви не слышал приказов, которые сквозь гром реки выкрикивала Сумаэль, прекратил притворяться, что как-то влияет на исход, закрыл глаза и вцепился в плот, просто чтобы выжить. И здоровая и больная руки горели от усилий. Он то проклинал богов за то, что бросили его на этот плот, то молил их, чтобы они позволили ему слезть на берег живым. Потом что-то рвануло, ударило, плот под коленями Ярви наклонился, и он зажмурился, ожидая конца. Но воды внезапно успокоились. Он приоткрыл один глаз. Все свалились в кучу в середине хлюпающего, разваливающегося плота. Они цеплялись за ветки, цеплялись друг за друга, дрожащие и перепачканные. Вода плескалась у их колен, когда они медленно поворачивались. Сумаэль, заглатывая воздух, посмотрела на Ярви. Волосы прилипли к ее лицу. «Дерьмо!» Ярви мог лишь кивнуть в ответ. Он с болезненным усилием разжал здоровую руку с ветки, за которую держался. «Мы живы!» – прохрипел Ральф. «Мы ведь живы!» «Если б я знал, — пробормотал Анкарн, — что эта река будет как... Я попытал бы счастье с собаками». Осмелившись взглянуть мимо круга изнуренных лиц, Ярви увидел, что река расширилась и замедлилась. Впереди она становилась еще шире. На гладкой воде почти не было ряби, и в зеркальной поверхности отражались деревья на лесистых склонах. Справа был широкий берег, ровный, соблазнительный, усеянный гнилыми палками. «Грабите!» — сказала Сумаэль. Один за другим они слезли с распадающегося плота, втащили его на берег так далеко, как могли, сняли свои промокшие вещи, прошли пару шагов и, не говоря ни слова, повалились на гальку среди других обломков крушений. Сил не было даже отпраздновать побег. Они могли лишь спокойно лежать и считать вздохи. «Смерть ждет всех нас», — сказал Ничто. «Но ленивых она забирает первыми». Словно по волшебству он встал, хмуро глядя вверх на реку, высматривая следы погони. «Они будут преследовать». Ральф приподнялся на локтях. «С какого хрена им это делать?» «Потому что это просто река. То, что кто-то называет этот берег Ванстерландом, ничего не значит для баньев. И точно ничего не значит для Шадикширам. Сейчас они так же сплочены погоней, как мы побегом. Они построят плоты и погонятся. И река будет для них такой же слишком быстрой, чтобы высадиться, как было и для нас, пока они не приплывут сюда». Ничто улыбнулся. «Они высадятся на берег, уставшие, мокрые и глупые, в точности, как мы. И мы нападем на них». «Нападем на них?» — сказал Ярви. «Вшестером?» — спросил Анкарн. «Против 20?» — пробормотал Джод. «С одноруким мальчиком, женщиной и шкипером», — сказал Ральф. «Точно!» Ничто улыбнулся еще шире. «Вы думаете в точности, как я?» Ральф поднялся на локтях. «Никто и никогда не думает, как ты!» «Ты боишься!» Ребра старого налетчика дернулись от смеха. «С тобой на моей стороне! Ты чертовски прав! Я боюсь!» «Ты говорил, что в травянах есть огонь!» «А ты говорил, что гетландцы дисциплинированные!» «Я вас умоляю, только не это!» — закричал Ярви, поднимаясь. Его обуял гнев, не жаркий или бездумный, какой находил на отца или на брата. Это был гнев матери, расчетливый и упорный, холодный, как зима, и когда он приходил, места страху не оставалось. «Если надо драться, — сказал он, — нам нужно место получше». «И где же мы отыщем наше поле славы, мой король?» — спросила Сумаэль, изогнув расщепленную губу. Ярви посмотрел на деревья. «В самом деле, где?» «Там?» Анкарн указывал на скалистый утес над рекой. Из-за яркого неба было сложно разобрать, но, вглядываясь в ту сторону, Ярви подумал, что наверху, похоже, руины. «Что это за место?» – спросил Джот, легко проходя под аркой, и от звуков его голоса с высоких насестов на разрушенных стенах вспорхнули и улетели птицы. «Это эльфийские руины», – сказал Ярви. «Боги!» – пробормотал Ральф, осеняя себя знаком от зла из глаза. «Не беспокойся!» – Сумаэль беззаботно пнула кучу гнилых листьев. «Сомневаюсь, что эльфы здесь еще остались». «Их здесь нет уже тысячи и тысячи лет», – Ярви провел рукой по стене. Ее сделали не из камней, скрепленных раствором. Она была гладкой и твердой, без швов или краев, словно ее скорее отлили, а не построили. Сверху она осыпалась, и из нее торчали ржавые металлические прутья, буйные, как волосы идиота. С самого разбиения бога. Здесь был огромный зал с колоннами по обеим сторонам и арочными проходами к покоям слева и справа. Но колонны давным-давно повалились, а стены покрылись толстым слоем паутины с мертвыми насекомыми. Крыша упала много веков назад, и теперь над ними было лишь белое небо и разрушенная башня, покрытая плющом. «Мне нравится», — сказал Ничто, шагая по разбросанным булыжникам, мертвым листьям, трухе и птичьему помету. «Ты же так хотел остаться на берегу», — сказал Ральф. «Хотел, но это место лучше. Мне оно понравилось бы больше, будь здесь ворота». «Ворота лишь откладывают неизбежное». Ничто сложил большой указательный пальцы в кольцо и начал смотреть через него ярким глазом на арочный проход. «Это приглашение станет их погибелью. Они пойдут через этот узкий проход, и у них не будет места, чтобы воспользоваться своей численностью. Здесь у нас есть шанс победить». «Значит, твой предыдущий план был неминуемой смертью?» — сказал Ярви. Ничто ухмыльнулся. «В жизни только смерть неминуема». «Ты точно знаешь, как поднять боевой дух?» – пробормотала Сумаэль. «Они превышают нас числом 4-1, и большинство из нас не бойцы». В выпученных глазах Анкарна было отчаяние. «Я не могу себе позволить умереть здесь. Моя семья...» «Побольше веры, шкипер». Ничто схватил одной рукой за шею Анкарна, другой Ярви и с удивительной силой стащил их вместе. «Если не в себя, то в остальных. Мы теперь твоя семья». Это обнадеживало еще меньше, чем все, что говорил Шадик Ширам на борту Южного Ветра. Анкарн уставился на Ярви, и Ярви мог лишь таращиться на него в ответ. «В любом случае, выхода теперь нет, и это хорошо. Люди лучше сражаются, когда у них нет выхода». Ничто сжал их на прощание и взобрался на основание сломанной колонны, указывая обнаженным мечом на вход. «Здесь буду стоять я и приму на себя всю тяжесть их атаки. По крайней мере, их собаки не смогут добраться по реке. Ральф, взбирайся со своим луком на башню». Ральф поглядел на осыпающуюся башню, потом на остальных и, наконец, с тяжелым вздохом надул свои седобородые щеки. «Полагаю, грустно думать о поэтической смерти. Но я боец, и в этой заварушке ты рано или поздно будешь обречен». Ничто засмеялся. Звук был странным и неровным. «Полагаю, мы оба протянули дальше, чем заслуживаем. Вместе мы бросали вызов снегу и голоду, пару, жажде. Вместе мы выстоим. Здесь. Сейчас». Было трудно поверить, что этот человек, который прямо стоял со сталью в руке, закинув волосы назад и с ярко горящими глазами, что он мог быть жалким оборванцем, через которого перешагнул Ярви, ступая на южный ветер. Теперь он действительно выглядел как чемпион короля. С выражением непререкаемой власти и такой безумной убежденности, что даже Ярви получил некоторый заряд храбрости. «Джот, возьми свой щит», — сказал Ничто. «Сумаэль, топорик, и защищайте слева. Это наше самое слабое место. Не дайте никому меня обойти. Пусть они идут туда, где я и мой меч сможем посмотреть им в глаза. Анкарн, ты с Ярви защищайте справа. Используй лопату как дубинку. Убить может что угодно, если махнуть посильней. Дай Ярви нож, раз у него только одна рука может держать. Может, у него и одна рука, но по его венам течет кровь королей». «Это меня и беспокоит», — пробормотал Ярви себе под нос. «Значит, ты и я». Анкарн протянул нож. Самодельная штука без крестовины, с деревянной ручкой, обвязанной кожей, и с лезвием, у которого позеленел обух, но острие было довольно острым. «Ты и я», — сказал Ярви, взяв нож и плотно его сжимая. Когда он впервые посмотрел на шкипера в вонючей яме с рабами Вульсгарда, то ни за что бы не поверил, что однажды будет его напарником. Но обнаружил, несмотря на страх, что горд быть им. «Думаю, с хорошим финалом из этого путешествия получится неплохая песня». Ничто протянул свободную руку, расставив пальцы в сторону прохода, через который, несомненно, скоро вбегут Шадик Ширам и ее баньи, настроенные убивать. «Компания храбрых товарищей сопровождает законного короля Гетланда к его украденному стулу. Последний бой среди древних эльфийских руин. Вы же знаете, в хорошей песне нельзя ожидать, что выживут все герои». «Он чертов дьявол!» – пробормотала Сумаэль, взвешивая топорик в руке, и мышцы ее челюсти сжимались и разжимались. «Когда ты в аду, – прошептал Ярви, – только дьявол может указать путь наружу».